почти полгода назад. Он покончил жизнь самоубийством. Вставил дробовик дулом в рот, нажал курок. Сара зажмурилась, веки ее напряглись. Она судорожно перевела дыхание. Филипп молчал. Несколько секунд девушка боролась с собой, потом продолжала. Не осталось ничего. Ни записки, ни объяснения, почему так. Ушел из жизни и все. И виной тому, я убеждена, Стин Бейкер и его компания. Сначала их мерзкая травля по радио и телевидению ни к чему не привела. Тогда они изменили тактику, и кончилось тем, что папа наложил на себя руки. Она тяжело, прерывисто вздохнула. Филипп потянулся к пепельнице на тумбочке между кроватями, загасил сигарету, повернулся к Саре. «Все-таки не понимаю, почему ни с того ни с сего вам понадобилось грабить монастырский мусор?» «Так ведь все взаимосвязано!» Устала, с легким раздражением, будто Филиппу это хорошо известно, сказала Сара. «Ну, представьте, я ничего не понимаю», — мягко сказал Филипп. «Можно поконкретнее?» Она вяло улыбнулась. «Простите. Уже полгода я только об одном и думаю. Все пытаюсь сложить по кусочкам, по осколочкам, дойти до истины, чтобы ею поразить преступников. Потому мне кажется, что все так очевидно. — А я ищу близкого мне человека, — сказал Филипп, — и включился на 5 месяцев позже вас. Пожалуйста, расскажите подробнее. — Хорошо. Сара подалась вперед, чувствовалось, рассказывать ей нелегко. — Пока мне немногое удалось, но связи я все же выявила. Эти люди словно сетью опутали всю страну. — Кто? — осторожно спросил Филипп. Сара недовольно покосилась на него. И тут впервые Филипп заметил, что глаза у нее какие-то серебристо-серые, такие светлые, что радужка едва выделяется на фоне белка. Красиво, как ни странно. «Да — Да-да, конечно, — спохватившись, усмехнулась Сара. — Так вот, начнем с Акки. Между нею и Опа... организации «Пробудись, Америка», прямая связь. Это та самая ОПА, которой заправляет Билли Карстерс, спросил Филипп. Насколько он знал, ОПА выплыла на поверхность вскоре после прихода Рональда Рейгана к власти и вроде бы претендовала на роль некоего рупора единения христианской Америки. Ни самого Карстерса, ни его организацию Филипп никогда всерьез не воспринимал. «Она самая», — подтвердила Сара. «Но Карстерс — лишь председатель, а истинный хозяин ОПА — некто Эндрю Даглас Кронен, из породы старых закулисных интриганов. Мне удалось выяснить, что начинал он на мелких ролях при Никсоновском комитете по переизбранию президента, КПП. Так вот, Кронен со Стин Бейкером — старые приятели. И Акки оснащает ОПА необходимой рекламой. Подписчиков рекламы, иными словами, прямой доход Кронену со Стин Бейкером обеспечивает Чарльз Тотт, крупный маклер. А ему... компьютерную технику оплачивает Сэмюэл Келлер. Довольный, что услышал знакомое имя, Филипп вставил. Не тот ли Келлер, вроде Говарда Хьюза, владелец крупной фармацевтической фирмы? Недовольная, что перебили, Сара нехотя кивнула. Этот. Вдобавок основатель центра «Орел-1». Крупного научно-консультативного заведения с правым уклоном располагается в штате Невада. Стало быть, Келлер — главный элемент в этой, как вы выразились, сети, — спросил Филипп. — Отнюдь. Дело в том, что Келлер выставляться не любит. Лидер у них — сенатор Джеймс Харкорт Сноу от штата Арканзас. — Вы смеетесь, — развеселился Филипп. Этот жалкий фигляр. Ведь это он стоял рядышком